Глава 13. Всю ночь лил дождь, и наступившее утро остро и вкусно пахло свежераскисшим суглинком и оголившимися корнями трав. Как я умудрялась не чувствовать всего этого прежде? Потеря в весе была ощутима. В сравнении со вчерашним днем 250 граммов, как не бывало. От этого открытия восприятие нечеловечески обострилось, точно от дозы ЛСД. Я летела по мокрому асфальту, восхищаясь сверканием крохотных капель и яркостью молодой травы. Богоданные мелочи. Ведь воскресает в мелочах и очищается душа. Эту строку из «Пророка» много лет назад подчеркнула мама. Поэма Калила Гибрана, 1883-1931, ливанского философа, поэта и художника, проведшего последние 20 лет жизни в США. История странствующего пророка, наделявшего мудростью тех, кого встречал на пути. Я читала и перечитывала книгу, страстно надеясь, что прикасаюсь к старинному переплету красной кожи в тех же самых местах, где его трогали мамины пальцы, что смотрю на плотные шершавые страницы так же, как смотрела она. На полях старательными детскими каракулями было выведено чудесно и «да, да, да», позже решительно выморанная. Приписка твердым изящным почерком. Так она писала в колледже. Бескомпромиссно заявляла «сироп» после ни одной пометки. У мамы не было никакого «после». Первой, примчавшись на перекресток, где мы с Кэтлин встречались до утренней тренировки, я немного попрыгала на месте и решила забежать за ней домой. Лишние полкилометра не повредят. Пожалуй, стану так делать и впредь. Надо ковать железо, пока горячо. За каких-то полторы недели я рассталась с 3 килограммами. Вчера, отбывая в Спрингфилд, Фрэнклин простился со мной почти ласково. То ли еще будет по возвращении, когда я встречу его изящная и хрупкая, как фарфоровая статуэтка. Из открытых дверей пекарни пахнуло утренней выпечкой. Горячая сдоба, мак, корица, изюм. Я сделала фирменный глубокий вздох доктора Чены и прошла мимо, без голодных спазмов и мучительной тоски. Нарядный особняк Кэтлин в тюдоровском стиле обступали старые мощные дубы и изящные плакучие ивы. Стиль, характерный для правления английской королевской династии Тюдоров, 1485-1603, массивный каменный цоколь, стены из красного кирпича, высокие черепичные крыши. Могучие стражи и преданные служанки, они оберегали дом от суеты Шеридан-Роуд. Густая листва деревьев поглощала уличный шум. Заглушила она и странную какофонию звуков, доносившуюся из особняка. Лишь на заднем крыльце я оценила концерт. Оглушительный звон, грохот и яростный голос Кэтлин, и озадаченно замерла на пороге. Угораздило меня нарваться, бамс, на самого подлого, дзынь, самого придурочного недоумка, бряк, из всех трахнутых ублюдков на свете, бах! Я слегка толкнула дверь. Кэтлин? По кухне словно тайфун пронесся. Стулья валяются кверху ножками, всюду осколки, рассыпанные крекеры, раскрошенные макароны. Все белым-бело от мучной пыли. И посреди этого хаоса Кэтлин, растрепанная, неистовая, сущая валькирия с увесистым фаянсовым блюдом в руках. Она развернулась ко мне, сверкая глазами на перекошенном лице, и выкрикнула: «Пит меня бросил!» Блюдо со свистом пронеслось через кухню и вдребезги разлетелось, врезавшись в холодильник, прямо в фотографию смазливого мужика, прицепленную к дверце. Магнит в форме орехового кренделька — очень убедительно исполненный, пробудил во мне аппетит, и я едва не подавилась предельно глубоким вздохом. «Неблагодарный подонок!» — бесновалась подруга. «Дебил!» Из соседней комнаты робко выглядывали бледные от испуга мальчик и девочка. Я энергично замахала на них, и дети юркнули за дверь. Их мать продолжала поливать фотографию грязью. Даже в глаза мне взглянуть не посмел. Запиской отделался. Трус! От моих уговоров она отмахнулась, как от жужжания назойливой мухи. «Не суйся! Я с ним еще не покончила. Вонючая жабья блевотина!» И Кэтлин метнувшись к распахнутым настежь подвесным шкафчикам, принялась методично опорожнять очередную полку. Гамлетовский подход. В ее помешательстве была своя система. Держась подальше, я поставила у плиты стул и уселась досматривать представление. Акт первый с участием стекла и хрусталя я пропустила, зато аттракцион «Летающие суповые тарелки» застала в самом разгаре. Судя по точности силе бросков, занятия в Наутилусе не прошли даром. Кетли находилась в прекрасной форме. Но когда дело дошло до запыленного скарба с самой верхней полки, разрозненных кофейных чашек, древних молочников, деревянных мисок для пикников и прочего хлама, даже ее натренированная тренажерами рука утомилась и повисла бессильной плетью. Кэтлин попробовала пустить в ход левую руку, но позорно промазала. Ее слепое бешенство явно выдыхалось. Целых полминуты прошло в благословенной тишине, пока она прицеливалась и примеривалась, замахиваясь расписной глиняной сахарницей. Хрустя черепками, я подошла к ней, мягко отобрала сахарницу и, обняв за плечи, увлекла в соседнюю комнату. Все. Тайм-аут. Битва с суповыми мисками порядком тебя измотала. Я усадила Кэтлин на огромный диван, пошарила в серванте и нашла действенное лекарство — бутылку виски. Прикинув, плеснула от души с полстакана. Кэтлин замотала головой. Ни за что. В желудке все это станет голым сахаром. Я насильно сунула ей стакан. Плевать. Пей давай. Кэтлин покорно зажмурилась и хлопнула виски одним махом. Пока она отфыркивалась, скрипнула дверь, и в комнату пробрались дети. Я собралась выпроводить их поделикатнее, но Кэтлин утерла ладонью лицо и распахнула объятия. Дети бросились к ней. Она прижала щекой к одной макушке, нежно взъерошила другую. «Давно пора поменять эти старые страшные тарелки, правда?» Дети рассмеялись. «Тарелок в доме не осталось, зато мамочка, вот она, рядом, целая и невредимая». Кэтлин поцеловала их. «Простите, мои милые, что напугала вас. Я не хотела, честное слово. Понимаете, просто... О, черт! Ну, в жизни не всегда все идет гладко, вот и все. Пит ушел, и мне очень горько. Я буду скучать по нему». «Я тоже», — печально вздохнул мальчик и уткнулся в мамино плечо. Они так нежно и крепко обнимали друг друга, что у меня горло перехватило. Вот бы мои дети были рядом. Я задыхаюсь от того, что не могу обнять их, утешить, ободрить. «Ты не волнуйся, мама. Я папе ничего не скажу», — прошептала девочка. «А то он скажет, ну вот, я так и знал». Кэтлин потрепала дочь по волосам. «Эй, здесь нечего стыдиться. Было бы здорово, чтобы Пит остался». И мне ужасно жаль, что так получилось, но ничего не поделаешь. Просто он захотел от жизни одного, а я совсем другого. Наши пути разошлись. Но что же тут стыдного? Ничего. И если ваш папа не способен этого переварить, это его трудности, не ваши. И нечего тут секретничать. Мы же не бесхребетные размазни. Идет? Идет, кивнула девочка, польщенная разговором на равных. Я почувствовала себя лишней и занялась уборкой. Кэтлин еще понадобится мое участие, а пока я принесу больше пользы, сметая с пола осколки и черепки. Тоска по детям уже не так соднила, смягченная предвкушением радости. До родительского дня 2 недели. За это время я скину 7 килограммов, а то и больше. Детям я ни слова не написала про гипноз и новую диету. Устрою им сюрприз. Мои размышления плавно перетекли к сцене, которую я только что застала. Кэтлин не побоялась при детях колотить посуду о стену, а потом сумела обернуть все в шутку. Нет, мне такое не по зубам. Она жила в одном доме с любовником и детьми, а теперь без ложного стыда предстала перед ними страдающей. Устранив зримые результаты семейной драмы, я вернулась к подруге. Малыши разбежались по своим комнатам собираться в детский сад, и Кэтлин уже не приходилось бодриться. Она валялась на диване, как тряпичная кукла, уронив голову на грудь, на животе раскрытый фотоальбом, в вялых пальцах стакан с очередной порцией виски. Я сбросила кроссовки, с ногами взгромоздилась на диван и обняла подругу. Ну как, полегчало? Полюбуйся, вот какой я была, когда мы познакомились с Питом. Похоже, в те времена она тянула килограммов на 20 больше, чем в день нашей первой встречи в заслоне. Это был мой предел, полный, так сказать, расцвет. И сколько же ты весила? Она пожала плечами, а черт его знает. Мои весы кончались на 160, понятия не имею, удалось ли мне перевалить за 200. Но когда взялась худеть, диких усилий стоило хотя бы вписаться в шкалу весов. Мы вместе пролистали весь альбом, словно перебирая страницы жизни той Кэтлин, о которой я ничего не знала. В былые дни она была вылитый аэростат, летящий шифон, блестки, оборки, кружева. Держалась она легко и естественно, позируя в эффектных поворотах или выставляя роскошное декольте прямо в объектив. Когда это было снято? 10 лет назад. Я тогда жила в Нью-Йорке. И вот одна приятельница рассказала мне про... Как же это она выразилась? Ах да, про группу людей вроде меня. Худые ведь никогда не скажут при нас, жирные или толстые. Ну да ладно. Я узнала, что эта группа устраивает вечеринку и набралась смелости прийти. И что ты думаешь? Очутилась в окружении женщин, рядом с которыми казалась стройным тополем. Причем все были одеты, как обычные нормальные люди. Представь, целый зал самых невероятных грудей, задниц и боков, преспокойно выставленных, едва ли не на показ. Сколько себя помню, всегда прятала свои складки под ворохом драпировок. А тут такое. Я будто вырвалась на свободу. Оказывается, можно быть самой собой, быть женщиной и проявлять свою сексуальность, не сгорая со стыда. Как я упрашивала мужа тоже пойти на собрание. Выходя замуж, я уже килограммов на 25 перекрывала норму, а ради второго ребенка набрала еще 45. Я попросила показать фотографию мужа, и Кэтлин с готовностью распахнула альбом на первой странице. Юная невеста выглядела, мягко говоря, крупной, но по сравнению с гигантом-женихом казалась нежным одуванчиком. «Большой ирландский дуб», — беззлобно усмехнулась она, — «пожиратель бараньих ног». Сосущий сигары, хлещущий виски, просаживающий кучу денег в покер, рыжий сукин сын. Фантастический любовник, когда трезвый, конечно. Хлипких женщин на дух не переваривал, мол, и раздавить недолго. Пока я была всего лишь в теле, все шло прекрасно, но потом... Кэтлин показала снимок, запечатлевший ее и Пита на празднике толстяков. «В тот вечер я отмечала свой развод». Такую вечеринку закатила. Тогда-то мы с Питом и стали любовниками. От рассказов и воспоминаний ей явно становилось легче, и я без устали подкидывала вопросы. Выяснилось, что Пит тоже входил в клуб толстяков, там они и познакомились. Это меня удивило. Он был по-спортивному строен и подтянут. Неужели человек с такой фигурой прежде страдал ожирением? Ничего подобного. Его просто-напросто тянуло к толстухам. «Может, познакомим его с моим?» Кэтлин улыбнулась. Виски доказывала свою целебную силу. «А почему, собственно, хотеть худую? Это нормально, а хотеть толстую — дико. Вдумайся, Барбара. Это вопрос вкуса и только. В нашем обществе мужчина, которого влечет к полным женщинам, почему-то считается едва ли не извращенцем. Пит как раз из таких, верно?» Кэтлин снова пустилась в жалобы. Едва она достигла 100 килограммов, как начались проблемы. Уже тогда Пит забил тревогу. На женщин меньше центнера он в жизни не глядел. Когда же его подруга исхудала до 90, встал на дыбы. Чего только она не перепробовала, чтобы поддержать его гаснущую страсть. Все, кроме одного. Толстеть отказывалась наотрез. «Хватит, Кэтлин. А давай наплюем на все и смоемся». Накупим ковбойских шляп, будем спать на голой земле и гоняться за бизонами в прериях. Или предпочитаешь охоту за антиквариатом в каком-нибудь великосветском Ричмонде? Выбирай, я угощаю. Она сжала мою ладонь. Барбара, ты настоящая подруга. Правда. Никогда у меня не было настоящей подруги. Закадычная школьная подружка привечала меня из чистого прагматизма. Рядом со мной она казалась стройной. Истина вскрылась в выпускном классе, когда она распрощалась сначала с 40 килограммов, а следом и со мной. Надо же, сколько лет прошло, а до сих пор болит. И тут меня прорвало. Мы обнялись и долго дружно ревели, пока дети Кэтлин не появились со своими рюкзачками. Тогда она решительно покончила с рыданиями, перекатилась на колени и сползла с дивана. «Ладно, отвезу их в сад и поеду на работу. Даже сегодня не прогуляешь. Если останусь дома, тут же примусь обжираться. Точно, по себе знаю. Ясно теперь, почему тебя не оторвать от этих убийц-тренажеров. Постой-ка, так мы сегодня не идем? Ну, словом, все отменяется?» Кэтлин непонимающе смотрит на меня. «Помнишь, ты собиралась отвезти меня в свой любимый магазин? В секс-экскурсию!» «Не отменяется. Тебе сам Бог велел туда наведаться, да и мне сейчас встряхнуться не повредит». Кэтлин сосредоточенно прикусила ноготь, что-то рассчитывая и прикидывая. «Так, в принципе, я подыскала няню, но после сегодняшнего жаль бросать детей на чужую женщину, так что уложу их сама и заеду за тобой 9:00 идет. Если не сложится, звони в любое время. Я весь день проторчу дома, прикованная к компьютеру. Да ты извращенка!» Лучи не по-утреннему горячего солнца, как длинные языки, жадно тянулись через озеро Мичиган, подлизывая с травы последние капли росы. «Знойный будет день. Пока добегу до спортзала, пока переделаю все упражнения, так и представляю, как выйду из дверей Наутилуса и увязну в удушливой густой жаре. Воздух будет под стать фирменному торту моей свекрови, по-домашнему тяжелый, липкий и тошнотворно сытный. Там и шоколад, и миндаль, и глазурь, и плотная шапка взбитых сливок. Сперва заглатываешь с голодной алчностью, а под конец едва дышишь и хватаешься за желудок». Я шагала в хорошем темпе, добросовестно задирая ноги и вкладывая всю душу в ритмичные махи руками. Обычно Кэтлин приходится подбадривать меня и следить, чтобы не отлынивала, но сегодня я впервые проявлю себя как взрослый сознательный человек. Никаких больше детских уверток. Все в полную силу и без дураков. С каждым шагом руки и ноги наливались свинцовой тяжестью, однако новая Барбара Аверс, независимая и упрямая, упорно передвигала их без малейшей поблажки. С Кэтлин, конечно, веселее. Но разок попотею без нее, а завтра она непременно ко мне присоединится. Правда, тренер рассказывал какие-то ужасы про ежедневные занятия на тренажерах. Вроде бы от этого обрастаешь буграми мышц, как штангистка. Выходит, завтра придется воздержаться от упражнений. А тогда уже мы с Кэтлин не сможем на пару качать железо, как раньше. Если же сегодня прогулять, с завтрашнего дня мы с ней дружно возьмемся за дело, и все пойдет обычным порядком. Я живо развернулась и направилась к дому. Нет, слабоволие здесь ни при чем. Стоит только захотеть, и я в любой момент самостоятельно проделаю все упражнения от начала и до конца. Просто-напросто именно сегодня мне этого совершенно не хочется. Брошу пить, как только захочу. Всплыл в памяти пьяный голос деда, заплетающимся языком урезонивавшего бабушку. Разумеется, он так и не захотел. Я перешла на бег, словно спеша оторваться от ярких детских воспоминаний. В последнее время они буквально одолевали меня, эти отзвуки прошлой жизни. —